Глава 10. «Лилиана, давай заканчивай со своими медитациями!» Арт скривился и клацнул зубами. «Знаешь ли, я еще не готов полностью изменить облик!» Мантикор захлопал куцами крыльями и когтистой лапой стянул покрывало с кровати. «И не пялься на меня, неудачница!» Зло добавил он, завязывая покрывало пониже груди. Я даже глазами захлопала. «Пялюсь? На тебя?» Я фыркнула и отвернулась. Вот еще чего выдумал. Мантикор недоделанный. Разозлилась даже. Но посмотреть, конечно, на него интересно так-то. Все-таки их не осталось. Вроде. Одни картинки, которые, согласитесь, совсем не то. А еще и неудачницей назвал. Это совсем ни в какие ворота. Мало мне тут с Алиской неприятностей. Так еще этот настроение портит. Я нахмурилась. А чем тебе мои медитации мешают? «А насчет неудачницы?» Я хмыкнула. «Ты на себя посмотри, мантикорчик!» Глаза Арта зло сверкнули, и он весь напрягся. «Ой!» И я замерла. «Вот это я зря! Ну зачем вот стала с ним спорить, а? Он хоть и мантикора, а мужского пола, тут не поспоришь. Голодный и злой представитель мужского пола – это же страшное дело!» Даже у папы моего лучше всего было о чем-то спрашивать тогда, когда он основательно закусит. Что уж говорить о Барте. Но Мантикор меня удивил. «Ладно, проехали», — буркнул он и расслабился. «Мясо где? Обещала!» Он посмотрел на меня таким злым и укоряющим взглядом, что я сразу почувствовала свою вину. Хотя на самом деле не было моей вины. Ну, не могу я пока так хорошо сдерживать свои эмоции, как ректор наш. Я вздохнула. И как только у этого Арта опять получилось сбросить заклятие леди Амории? Так получилось. Угрюмо сверкнул глазами Мантикор, подтягивая повыше покрывало. И я что, вслух сказала? Ой, неудобно получилось. Говорю ж, медитируй поменьше. Я с удивлением уставилась на него. «А при чем тут моя медитация?» «Притом...» Он неприязненно огляделся вокруг. «Нарушает магические потоки и дестабилизирует их». И я подняла бровь. «Как это? Я ж не первый раз медитирую. И ничего не нарушалось. Никакие потоки». Я обиженно на него посмотрела. «Как же не нарушались?» Усмехнулся Арт. «А на днях что было?» «Так это ж из-за накопителя». «А вовсе не из-за медитации моих», — возразила я, вспоминая недавние события. «Правда, перед этим я ведь действительно упорно медитировала и увидела тот тонкий желтый лучик, который шел изнутри, и ректор же сказал, когда прибежал сюда с кинжалом наголо, что есть, значит, сдвиги с источника мои. Но это точно есть. Сегодняшние события показали». Мне бы вот радоваться, а приходится только и думать, как со своими эмоциями справиться. Алиска это еще. И я вздохнула. Накопитель накопителем. Опять буркнул Арт. Тогда, конечно, форс-мажор был. Не спорю. Он покосился на меня и почесал лапой за ухом. Очень знакомым движением. Да, я уже соскучилась по жемчужинке. Покосилась на Арта. А что, если он таким и останется? Неужели будет жить в моей комнате? Так, я не согласна. Если только в виде жемчужинки, да. И тут я вспомнила про неудачницу. Он ведь меня так назвал. Значит, мои медитации сбивают магические потоки? Я прищурилась. Уж больно обидное это слово. Неудачница. Тогда какая же я неудачница, а? И я прищурилась и в упор посмотрела на Арта. Голодный он там или нет, но и совесть иметь надо. Хранитель жемчужины он, смотрите-ка. Это вовсе не значит, что можно со мной так себя вести. Вот. Арт фыркнул и хлестнул по полу хвостом. Спрятанным под покрывалом раздался гул. Ого. Точно. У него там есть ядовитый шип. Сказал же, проехали. Недовольно фыркнул совершенно невоспитанный мантикор. Вот я начинаю понимать леди Аморию. Жемчужинка этот Арт был куда лучше. Ты хотел сказать «извини меня, Лилиана»? Я сердито на него посмотрела. Нельзя такое обращение допускать, хранитель он там или нет. И я так и сказал. Арт покосился на меня, и в глазах его мелькнула тень раскаяния. Совсем слабенькая, но хоть что-то. Вздохнул и уселся, скрестив лапы у стены, не забыв еще раз подтянуть покрывало. «Жрать очень хочется», — проникновенно глядя мне в глаза, сказал он. «Ты хоть понимаешь, Ли, сколько времени я в теле этого твоего жемчужинки прожил?» «Сколько?» — затаив дыхание, спросила я. «Интересно же». 83 года», — со вздохом выдал Арт. «Сколько?» — я ахнула и недоверчиво посмотрела на Мантикора. «Да коты столько не живут!» Арт осклабился. «Ли, ты меня просто поражаешь. Ты же дочь своего отца. А уж он был весьма умен. Я не кот. Пойми ты это, наконец!» Я посмотрела на Мантикора, приоткрыв рот. 83 года? Сколько ж ему на самом деле тогда? Или леди Амория на него сразу при рождении личину надела?» «Хм. Вот теперь я поняла, что мясо Арту просто необходимо добыть. Правдами или неправдами. Столько времени без нормальной еды. Значит, обойдусь сегодня без второй пары. Все равно ничего нового там не будет. Теорию магии и способы восстановления источника я уже от корки до корки прочитала. Погоди. Тут до меня наконец дошло. А ты что, знал моего отца?»